Глава 24. Звездная система Яры. Центральная планета Риула. Незаметно пролетело 4 месяца нахождения команд моей исследовательской группы в столичной системе Звездной Федерации. Все мои офицеры, меняя друг друга, так как службу и корабельные вахты никто не отменял, не только отдыхали на орбитальной станции Ярославна или на поверхности Риулы, любую с красотами местной природы, но и занимались тщательной подготовкой всех наших кораблей к новому походу в неисследованное пространство космоса. Всем не терпелось испытать необычные подарки Зурна в деле. Ведь нам было абсолютно неизвестно, как они будут работать в экстремальной обстановке или в боевых условиях. Несмотря на вахтенную службу, ремонтные и профилактические работы или отдых, нам все же удалось выкроить время на целых 4 праздничных дня для всех экипажей кораблей моей исследовательской группы. В эти дни на Риуле, в главной священной роще, прошли свадебные обряды, еще 3 пары молодоженов. Первыми объявили мне о своем желании создать семью, как ни странно, спасенные земляне, Славирка-чаровник и Русинка. Вторыми решились пройти обряд в священной роще Эмилия и капитан-командор Эринель Тарнах. Средний сын главы Великого дома Светлорожденных с разрешения своего отца Эмина Тарнаха уволился из флота аграфов и отправился в Звездную Федерацию добиваться руки и сердца своей любимой Эмили. Он даже сам попросил Элию провести ему ментоскопирование в столичном медицинском центре, чтобы его любимая и я, как ее командир, знали, что никаких плохих мыслей в отношении Звездной Федерации и ее руководства у него нет. Эринель после прохождения обследования в медцентре неожиданно попросился в команду моего корабля, чтобы быть поближе к Эмилии. Но я ему предложил только лишь должность вахтенного офицера на крейсере «Ингард». Поглядим, как он будет служить, а потом уже рассмотрим вопрос перевода на Дею. А вот 3 пары молодоженов, неожиданно и к всеобщему удивлению всех офицеров, стали наши полковники Арис Гарс и Лита Арис. Когда они сумели поладить между собой и решили совместно дальше жить, никто из нас так и не узнал. Они просто объявили в день свадеб, что ими принято обоюдное решение создать свою семью, и все. Нам оставалось лишь поздравить молодоженов с этим радостным событием. После 4 праздничных свадебных дней на меня навалилось довольно много работы. Во-первых, я постарался досконально обследовать и очень дотошно изучить все установленное альбиносами портальное оборудование. Мне необходимо было самому во всем этом разобраться и понять, на каких именно принципах оно работает. Особенно заинтересовала система настройки внешнего луча наведения. У меня из головы так и не выходили мысли о том, как лучше всего задействовать данную систему для абордажа пиратских кораблей или сфероидов-драктов. Во-вторых, мне пришлось самому взять на себя ответственность за наполнение нашего главного корабельного стазис-хранилища свежими продуктами питания. Поначалу этим делом занималась только Тана и Ярославна. Но просмотрев составленный ими список необходимых и заготовленных продуктов, мне стало ясно, что это дело надо решительно брать в свои руки. Иначе мужской части моей команды придется довольствоваться в большинстве случаев лишь блюдами из корабельного пищевого синтезатора. Жена и племянница так увлеклись заготовкой свежих фруктов и овощей, выращенных на даче Яры, что совершенно забыли о запасах мяса и рыбы. Вот этот существенный пробел мы решили исправить за счет охоты и рыбалки. На охоту вызвались отправиться со мной Дмитрий Ярославич и Иван Дмитрич. А вот Дмитрий, Арис, Славирка, Иван и мой брат Ярвис решили отправиться на рыбалку в уже знакомое по семейному пикнику место. Они пообещали заполнить стазис-контейнеры не только свежей рыбой, но также соленой и копченой ее разновидностями. И наконец, в-третьих, я пообещал своему другу Палину устроить еще одну встречу с его сыном. Выполнение намеченных на ближайшее время задач я решил начать с 3 пункта. С собой в поездку на другую планету я решил взять только Ивана Кулибина и свою племянницу Тану. Пока я активировал арку в портальном зале древних для перехода на планету Лэния, они внимательно наблюдали за всеми моими действиями. Чувствовалось их волнение, ведь им впервые в жизни придется пройти через портальные врата, а для меня в этом уже не было ничего нового. После активации межпланетных врат в портальном зале древних мы не сразу отправились на другую сторону, хотя хорошо было видно, что Тана от нетерпения буквально рвалась воспользоваться переходом. Мне пришлось ей весьма доходчиво объяснить, что необходимо дать немного времени, чтобы местные пауки Гайдори сообщили моему другу Архи о том, что система межпланетного перехода снова заработала, и что ему следует встречать гостей. Вскоре Иван и Тана убедились, что я, как всегда, оказался прав. Стоило нашей транспортной платформе переместиться сквозь врата древних, как на большой поляне в священной роще, нас уже встречал старый Архи в сопровождении нескольких десятков пауков Гайдори. «Здравствуй, друг мой Архи. Принимай гостей. Как видишь, я держу свое слово и вновь прибыл навестить тебя и порадовать возможностью пообщаться с отцом. Мы тоже рады видеть тебя, древний. Однако, я смотрю, с тобой прибыли двое новых сопровождающих», — сказал Архи, посмотрев на мою племянницу и ее кавалера. «Ты прав, друг мой. Со мной сегодня прибыла моя племянница Тана, которая подружилась с твоим отцом и очень захотела познакомиться с тобой. А также со мной прибыл инженер из моей команды, который создал аппарат для того, чтобы ты мог общаться с Палиным. Если у тебя будут какие-нибудь особые пожелания относительно аппарата, то их ты можешь высказать Ивану». «Мне приятно видеть на нашей планете таких достойных разумных. Друзья моего друга и моего отца будут и моими друзьями. Древний, я вижу на твоей платформе знакомые контейнеры. В них то, о чем я думаю?» «Конечно, Архи. Как же я мог отправиться в гости к моему другу и не захватить с собой мед?» «Тогда я сегодня счастливейший арахнит. Ко мне прибыли хорошие друзья с различными подарками. И к тому же я вновь смогу пообщаться со своим отцом. Что еще нужно для счастья?» «Архи, я надеюсь, ты разрешишь показать моей племяннице и ее другу ваши прекрасные цветы?» «Мог бы и не спрашивать, древний. Любоваться нашими прекрасными цветами я никому из друзей не запрещаю. Но прежде чем вы проследуете к цветочной поляне, мне хотелось бы решить с тобой один важный вопрос». «Я внимательно слушаю тебя, друг мой». «Через несколько дней после твоего последнего посещения нашей планеты, когда мой отец общался со мной, в небе над нашим лесом появился неизвестный летательный аппарат. С него что-то сбросили вниз, после чего аппарат сразу улетел. Больше он не появлялся. Мои помощники нашли то, что было сброшено, и притащили ко мне». «Архи, и что сбросили на вашу планету?» «Это было тело разумного существа. Своими формами оно напоминало твою подругу, с которой ты был у нас в гостях в прошлый раз». «Это разумное существо было живое или мертвое, когда вы его нашли?» «Оно было еще живое, хотя при падении тело получило очень сильные повреждения. Но благодаря ветвям деревьев не разбилось о почву. Поэтому я дал указание своим помощникам заключить тело найденного разумного существа в кокон сохранения. Надеюсь, ты заберешь его после нашего общения и окажешь ему помощь». «Как скажешь, Архи. Вот только мне нужен будет твой нектар для его пробуждения. Тот, что ты мне давал в прошлый раз, уже давно закончился». «Древний, не сомневайся, ты получишь от нас все, что потребуется. И разузнай, пожалуйста, кто же посмел проникнуть на нашу планету без разрешения». «Я разберусь с этими вопросами, Архи. А теперь давай пройдем к твоему любимому большому дереву, где ты сможешь в спокойной обстановке пообщаться со своим отцом и насладиться душистым медом». Путь нашей компании завершился в тени знакомого мне громадного дерева. Архи, как и в прошлые разы, занял свое любимое место под деревом исполином, от которого непрерывными волнами исходили излучения вечности и покоя. Очень знакомый запах цветов Таури наполнял все окружающее пространство древнего леса, заставляя Тану и Ивана от удивления крутить головами по сторонам. Достав с нашей транспортной платформы контейнер с душистым медом, а также переносной голопроектор, я приготовил все для моего друга. Активировав аппарат, я дождался, когда перед Архи появится идеальная голограмма его отца Палина, и они начнут свое общение. После чего повел племянницу Тану и Ивана Кулибина к благоухающей ароматами цветочной поляне. «Стась, ты ничего не чувствуешь?» «Тана, если ты меня спрашиваешь про доносящийся до нас чудесный аромат цветов Таури, то сразу тебе скажу, что его просто невозможно не почувствовать». «Скажи, Стась, а почему этот неповторимый запах прекрасных цветов Таури мне кажется таким родным и очень знакомым?» «Потому что ты этот запах могла ощущать в моей каюте на корабле, когда мы там встречали наших гостей, или у меня дома. Только там присутствовали неповторимые запахи и других прекрасных цветов. Точно. Теперь я абсолютно точно вспомнила, где мне раньше встречался этот чудесный аромат. Через пару минут мы вышли к цветочной поляне. «Какая прелесть!» – радостно прошептала Тана, увидев множество цветов Таури. «Стась, а мне можно будет попросить у Архи пару цветочков, чтобы они росли в горшочках у меня в каюте?» «Спроси его сама, Тана. Не думаю, что он тебе откажет. Но сама даже не думай касаться цветов руками». «Командир, а что вы скажете насчет тела разумного существа, о котором рассказал Архи?» «Не знаю пока, Иван, кого там сбросили неизвестные с небес на местный лес. Тело разумного сейчас находится в коконе сохранения, поэтому мы не сможем определить расу или вид найденного существа. Так что с его опознанием придется подождать, пока не прибудет столичный медицинский центр на Риуле». «Вам не кажется странным, что над закрытой для полетов планетой появился какой-то неизвестный летательный аппарат?» – спросила Тана. «Мне это кажется странным», – сказал Иван. «Над закрытой для полетов планетой беспрепятственно появился неизвестный летательный аппарат и что-то сбросил на ее поверхность. Но при этом ни одна планетарная служба контроля не доложила нам о данном факте нарушения». «Стась, Иван, вы еще не устали обсуждать свои насущные дела?» – спросила племянница, развалившись на мягкой зеленой траве. «Вы посмотрите, какая здесь красота! А этими чудесными ароматами невозможно надышаться!» «Тана, это для тебя и Ивана все в новинку. А я ко всем этим красотам уже привычный. Наслаждайтесь, пока есть время, так как через полчаса нам надо возвращаться». Когда подошло время, мы вернулись к исполинскому дереву, где общались отец и сын. Все пространство вокруг вновь было заполнено пауками Гайдори. Маленькие и большие арахниды внимательно слушали беседу своих старших наставников. «Архи, Палин, с сожалением вынужден прервать вашу родственную беседу, так как нам пришла пора возвращаться. Нам еще с телом разумного и неизвестным летательным аппаратом разбираться нужно». «Я прекрасно понимаю тебя, древний. Важные дела всегда находятся на первом месте. Благодарю за возможность еще раз пообщаться с моим отцом». «Не нужно благодарности, Архи, ведь мы же друзья». «Скажите, пожалуйста, уважаемый Архи, а мне можно получить в подарок парочку ваших чудесных цветов Таури? Только я хотела бы получить их вместе с почвой, чтобы они росли у меня в каюте на корабле и напоминали мне о нашей сегодняшней встрече». «Для такой красавицы, тем более родственницы моего друга, мне не жалко такого подарка. Сейчас мои помощники выберут для тебя пару самых красивых цветов. Они уже подготовили кокон сохранения с найденным телом для перевозки и необходимый нектар для пробуждения. Все уже находится на вашем средстве передвижения». Дождавшись, когда старый Палин попрощается со своим сыном Архи, а также со всеми остальными присутствующими на лесной поляне арахнидами, мы, получив две необычные деревянные емкости с цветами Таури, отправились в обратный путь. Первым делом мы решили доставить кокон сохранения, доставленный пауками Гайдори, в столичный медицинский центр, по пути высадив Тану с цветами возле моего дома. Иван захотел сопровождать меня, так как ему очень хотелось выяснить, что за неизвестный летательный аппарат, несмотря на запрет, появлялся над Лынией. Натура моего любознательного инженера осталась неизменной, когда он узнавал про существование неизвестной техники. Передав кокон сохранения и нектар Элии, я подробно ей объяснил, что необходимо делать дальше. После этого мы с Иваном отправились в обитель древних. В обители нас встречала голограмма Дары. «Я приветствую вас в центральном пункте стратегической защиты зоны А-256, командир». «Я тоже рад тебя видеть, Дара». «Вы представите мне своего сопровождающего?» «Конечно. Познакомься, Дара. Это мой инженер Иван Кулибин. Он у нас гений по созданию голографических образов нового поколения». «Вы наконец-то решили обновить мой голографический образ, командир?» «Этим потом займется Иван. Сейчас мне необходимо выяснить, какая сволочь посмела нарушить мой приказ относительно Лении». «Что случилось, командир?» «Несмотря на мой запрет, неизвестный летательный аппарат появлялся в небе над Ленией. Мало того, он сбросил на лес тело разумного существа. Скорее всего, кто-то хотел спрятать следы преступления. Арахниды Гайдори недовольны произошедшим. Вот я и прибыл к тебе, Дара, чтобы выяснить, куда смотрела наша диспетчерская служба планетарного контроля над Ленией. Задача принята. Вызываю дежурного диспетчера планетарного контроля. Диспетчер на связи, Дара. Слушаю тебя. Это я вас слушаю. Почему мне не доложили о нарушении пространства над Ленией? Дара, я работаю в диспетчерской службе планетарного контроля уже 4 года. И за это время у нас никаких происшествий не было. Откуда появилось сообщение о нарушении пространства над Ленией? От нашего верховного главнокомандующего. Он только что вернулся с Лении. Дара, возможно, произошла какая-то ошибка. У нас не зафиксировано никаких нарушений пространства. Диспетчер, говорит верховный главнокомандующий. Значит, вы считаете, что появление неизвестного летательного аппарата над лесом Лении и выброшенное из него тело разумного существа какой-то ошибкой? Я такого не говорил, главнокомандующий. Могу я узнать, в каком состоянии пострадавший разумный? Это пока неизвестно. Пауки Гайдори быстро упаковали тело разумного в кокон сохранения. Сейчас им занимаются в столичном медицинском центре. Значит, действительно, никакой ошибки нет. Разрешите пригласить старшего диспетчера и поднять все имеющиеся архивные данные по зафиксированным нарушениям пространства над Ленией, главнокомандующий. Действуйте, диспетчер. Только не советую вам затягивать время. Я все понял, главнокомандующий. Иван, пока диспетчера копаются в своих архивах, займись голограммой Дары. Все сделаю в наилучшем виде, командир. Я тут немного улучшил последнюю версию, так что скоро голограмму Дары никто не сможет отличить от живого разумного. Командир, а разве такое возможно? Не волнуйся, Дара. Иван Кулибин всегда добивается того, о чем говорит. По прошествии 15 минут на связь вновь вышел дежурный диспетчер планетарного контроля. Главнокомандующий, мы разобрались. Здесь со мной присутствует старший диспетчер. Он вам все объяснит. Хорошо, пусть говорит. Здравствуйте, главнокомандующий. На связи старший диспетчер Ринс Танк. Здравствуйте, Ринс. Докладывайте, что вам удалось за это время выяснить. Нарушение пространства над Ленией действительно было. Вот только оно произошло 5 лет назад. Дежурный диспетчер планетарного контроля не мог о нем знать, так как работает у нас всего 4 года. Понятно. Претензии к дежурному диспетчеру сняты. Продолжайте свой доклад. 5 лет назад был зафиксирован пролет в атмосфере Лении неизвестного летательного аппарата. Как он попал в пространство над планетой, до сих пор неизвестно. Возможно, он прибыл под маскировочными полями. На приказ диспетчера заглушить двигатели и ждать досмотровую команду, нарушитель совсем никак не реагировал и попытался скрыться. Поэтому неизвестный летательный аппарат был уничтожен выстрелом с корабля планетарной охраны. Все его обломки были собраны и доставлены на Риулу. Насколько мне известно, наши военные так и не смогли выяснить его принадлежность. Больше никакой информации по данному факту нарушения нет. Благодарю вас, старший диспетчер. Конец связи. Конец связи, главнокомандующий. Что думаешь обо всем этом, Иван? Спросил я Кулибина, закончившего работу. Если военные 5 лет назад не смогли определить принадлежность этого неизвестного кораблика, то сейчас уже бесполезно копаться в его обломках. Остается надеяться, что разумный придет в себя и сам расскажет нам о том, что с ним произошло. Ты прав. Будем надеяться, что у Элли все получится, и она спасет этого разумного. Дара, ну как тебе, понравился твой новый облик? Ваш инженер действительно гений. Такой энергоплотности голографического образа я еще не встречала. Значит, теперь будешь удивлять всех своим новым видом. Скажи мне, Дара, старая дорога, ведущая к горам, сейчас используется? Нет, командир. А почему вы о ней спросили? Да мы тут с друзьями на охоту собираемся. Вот и хотелось бы заранее выяснить, где в данное время самый нежилой район на столичной планете. Мы хотим направиться поближе к горам, чтобы там дичи побольше водилось. Я вам сейчас запишу на кристалл всю доступную информацию по старой дороге, а также по всем прилегающим к ней районам. «Вот за это тебе огромная благодарность», — сказал я, забирая записанный кристалл. «Нам пора идти, Дара. Надеюсь, мы вскоре с тобой еще увидимся». «Я всегда буду рада вас видеть, командир. Могу лишь пожелать вам удачной охоты». «Благодарю, красавец». Попрощавшись с Дарой, мы с инженером Кулибиным покинули обитель древних и направились домой. Дома я всех озадачил основательной подготовкой к выезду на охоту, а Ярославна попросил связаться с Элией и выяснить, как обстоят дела с доставленным нами неизвестным разумным. Яра тут же попыталась вытянуть из меня какие-нибудь подробности, но я сразу ей заявил. «Солнышко, все свои вопросы задавай главному медику в столичном медицинском центре. У меня никаких данных нет. Мы всего лишь доставили с Лэнии кокон сохранения с заключенным вовнутрь разумным существом. Так что такими вопросами меня больше не отвлекай. А то я чего доброго что-нибудь забуду, а возвращаться нам далеко будет. Тем более на улице уже темнеть начинает, а у меня еще ничего не собрано». Когда на улице уже окончательно стемнело, мы наконец закончили с погрузкой снаряжения. Зацепив к моему патриоту малую гравитационную транспортную платформу с нагруженными на нее рюкзаками, палатками, стазис-контейнерами и техническими дроидами, мы еще раз тщательно проверили свое оружие и боеприпасы. После чего, разместившись у меня в зале на первом этаже, за чашечкой ароматного чая мы все вместе просматривали информацию с кристалла, записанного Дарой, чтобы хоть как-то скоротать время в ожидании окончания ночи. Ранним утром, едва только первые лучи светлоликой Яры стали разгонять предрассветные сумерки, мы отправились в путь по старой, слегка отремонтированной дороге в направлении подальше от Старгарда. Как нам удалось выяснить из информации, записанной мне Дарой на кристалл, никто из местных жителей этой дорогой уже довольно давно не пользовался, так как она вела через необжитую зону к горам, где когда-то в глубокой древности существовал старый рудник. Что именно там добывали в прошлом, посланные Дары дроиды-разведчики так и не смогли выяснить, ибо после всех орбитальных обстрелов часть горы обрушилась, завалив вход в рудник. Раскапывать вход после долгой войны никто даже не пытался, так как из-за постоянных горных обвалов это дело посчитали неперспективным. Старый рудник мог оказаться пустым и полностью выработанным. Вот и получалось, что у нас впереди по старой дороге, кроме заросших первозданным лесом территорий, ничего не было. Мы выбрали место для своей охоты не случайно. Просмотрев внимательно не только новые спутниковые данные, но даже старые карты Империи Аркона и Мира Джере, что сохранились в информационных накопителях удары и записанные нам на кристалл, мы заметили, что эти места были обозначены сплошным лесным массивом. А раз там сплошной лес, то значит дичь и местная живность должна была расплодиться в достаточно приличном количестве. Естественно, мы отправились в путь не в гордом одиночестве. Только лишь услышав о запланированной охоте, нас тут же решили сопровождать наши четвероногие друзья. Они тоже решили поохотиться и поучить этому свое подросшее потомство. Помимо большой группы сопровождающих нас местных гарнов и всего рысьего семейства, с нами на охоту отправилась красавица Тари. В полдень наш долгий путь закончился. Не потому, что мы уже прибыли на запланированное ранее место для охоты, а из-за того, что заброшенную старую дорогу преграждали многовековые поваленные деревья. Скорее всего, эти могучие в 3-4 обхвата деревья повалило взрывными волнами при орбитальном обстреле во времена, когда шла кровавая война между кланами Мира Джеры. Несколько десятков громадных стволов создали большой затор на дороге, и чтобы его расчистить, моим техническим дроидам понадобится довольно много времени. Поэтому мы решили устроить свою стоянку на небольшой лесной полянке, расположенной недалеко от завала на дороге. Эту полянку обнаружили местные гарны. Как только они услышали, что мы прибыли на конечную точку, то сразу стали обследовать близлежащую территорию. Кроме того, они нашли и пароход к этой самой лесной полянке. Оказалось, что недалеко от завала, в сторону от старой дороги, гарнами было обнаружено ответвление, полностью заросшее высокой травой и мелким кустарником, которое и вело к обнаруженной лесной полянке. Технические дроиды быстро очистили обнаруженное ответвление дороги от высокой травы и кустарника. Когда мы с Иваном Демидычем и Тари подошли посмотреть на созданную моими техническими дроидами просеку, то она в действительности оказалась еще более древней и немного узковатой дорогой, уложенной малыми каменными плитами. Узковатой в том смысле, что две машины, такие же, как мой красавец-патриот, на ней не смогли бы свободно разъехаться. Разглядывая поверхностный слой созданной просеки, мы заметили, что соединение между плитами, да и сами многие старые каменные плиты, от времени уже почти разрушились, поэтому трава и дикий кустарник смогли прорасти на этой древней дороге. «Что скажешь по этому поводу, Иваныч?» — — спросил меня Демидыч, показывая рукой на обнаруженную дорогу. «Пока ничего конкретного сказать не могу, Иван. На новых и старых картах Риулы этой древней дороги нет, и в помине. Ты же сам их больше часа подробно просматривал. Одно мне сейчас ясно. Если кто-то здесь замостил дорожку каменными плитами, значит, это было сделано еще до появления на планете арканийцев и Джере. Нам с тобой остается лишь выяснить, куда эта дорога нас приведет». «Так Йента и так понятно, и неча более рассусоливать на Йенту тему. Но вот как нам тепереча быть задуманным промыслом, то бишь с самой нашей охотой? Батя мой не поймет нас, ежели мы с тобой зараз всю Йенту охоту отменим. Он ведь у меня завзятый таежник. Много лет одной токмо охотой и промышлял». «А мы не будем ничего отменять, Демидыч. Сейчас оперативно обустроим себе стоянку на лесной полянке и займемся нашей охотой. Ведь именно за этим мы в такую глушь и забрались. Команды наших кораблей мы можем только один раз накормить байками о сегодняшней находке. Но вот нормально питаться им будет необходимо на протяжении всего длительного полета. Так что пошли обустраиваться на полянке и готовиться к охоте. А своих технических дроидов я отправлю на дальнейшую расчистку этой древнейшей дороги. Если вдруг дроиды за все время нашего нахождения здесь дойдут до конца этого пути, тогда можно будет и посмотреть, что там». «Странник, может, мне стоит прогуляться вдоль этой древней дороги и внимательно посмотреть, куда она вообще ведет?» – спросил Атари. «Не думаю, что это правильная мысль. В одиночку ходить по ней не стоит. Вдруг дорога приведет к каким-нибудь древним военным объектам. А то, что они могут оказаться до сих пор действующими, мы уже знаем на наглядном примере древнекосмической базы под руководством Сваора». «Я поняла тебя, странник. Тогда мы с Радкой аккуратно пройдем по этому пути. А обучением ее потомства навыкам охоты со время нашего отсутствия займутся гарны». «Хорошо, Тари. Только, пожалуйста, будьте предельно осторожны и внимательны». Черная красавица кивнула головой и тут же исчезла в ближайших кустах. А мы с Иваном вернулись к его отцу. После чего я перегнал свой патриот на лесную полянку, и мы принялись облагораживать нашу охотничью стоянку. Пока обустраивались на выбранной полянке, начало смеркаться. Место мы себе выбрали действительно очень удачное. Арта в 20 метрах от полянки обнаружила хороший родник, из которого брал свое начало довольно приличный ручей. Так что кристально чистой родниковой водой и сухой древесиной для костра мы были обеспечены на довольно длительное время. В качестве топлива для костра мы решили использовать сухие ветви упавших на дорогу деревьев. Пока мы с Иваном Демидычем устанавливали свои палатки, два тех дроида успели натаскать нам приличное количество сухих дров для костра. А Демид Ярославич в это время городил какое-то странное сооружение из жердей и кожаных ремешков. Когда мы решили поужинать, из леса вернулись довольные и сытые четвероногие, которые притащили две средних тушки каких-то животных. Как оказалось, пока мы обживались на месте, они уже провели первое удачное обучение подрастающего поколения. Им попалось небольшое семейство лихорнов. Две крупные особи и десяток их потомства. Эти животные чем-то напоминали земных кабанчиков, вот только без пятачков, с довольно вытянутой мордочкой. Да и раскраска шкуры у них была оригинальная. Темные и светлые зеленые полосы чередовались друг с другом. Такой окрас хорошо укрывал лихорнов в лесных зарослях. Нашим четвероногим друзьям гарнам, можно сказать, крупно повезло, что семейство лихорнов само выскочило на них из лесной чащи, так как за ними гнался какой-то хищник. Кто именно это был, мы так и не узнали, ибо, учуяв запах гарнов, хищник быстро скрылся, забыв про свою добычу. Две доставленные на лесную полянку средних тушки как раз были из подрастающего поколения лихорнов. Остальными тушками наши гарны полакомились на месте удачной охоты. Демид Ярославич по-хозяйски подвесил обе тушки на свое странное сооружение и очень быстрыми четкими движениями за несколько минут освежевал их. Такой быстрой разделки добычи я еще никогда не видел. Вот что значит многолетний опыт таежного охотника. «Вот это да! Быстро же у вас получилось разделать тушки, Демид Ярославич!» – восхищенно сказал я отцу Ивана. «Так в урманном лесу, Станислав Иванович, иначе никак нельзя. Ежели будешь тянуть время с разделкой добычи, то либо гнус тебя живьем загрызет, либо другие хищники на запах свежей крови сбегутся. Тогда, пока от одних отбиваться будешь, другие твою добычу в непроходимую чащу утащат. Неужели вам не приходилось на охоте разделывать туши кабанов и оленей? Мне, если честно, больше приходилось охотиться на двуногую дичь, Дмитрий Ярославович. На ту, что бегает по лесам и джунглям с огнестрельным оружием в руках. Вот ее нам приходилось долго выслеживать, ловить, а затем потрошить очень долго и основательно. На земле во время отпусков мы с друзьями в основном на утиную охоту ездили, а всю добытую нами птицу уже потом, в домашних условиях, наши женщины потрошили и разделывали. Понятно все, объясняешь, Станислав Иванович. Значит, и вам, и мне всю жизнь приходилось охотиться. Вот только добытая дичь у нас с вами разная была, проговорил Дмитрий Ярославович, не прекращая разделки тушек и складывая куски мяса в стазис-контейнер. Можно и так сказать. После этих слов мы оба ненадолго замолчали. При этом каждый думал о чем-то своем. Когда Дмитрий Ярославович закончил заниматься мясом, мы втроем молча поужинали и отправились спать в свои палатки, ибо завтра с утра нам предстоит рано подниматься и идти на охоту. Увлекательная и довольно захватывающая душу охота у нас заняла 4 полных дня. За это время все наши стазис-контейнеры мы заполнили под завязку. Можно уже было возвращаться домой, но отсутствие Тари и Радки заставляло меня оставаться на месте и ждать от них вестей. Проблема состояла в том, что у Бруча никак не получалось связаться с ними. Они обе не отвечали на его зов, и мы с Бручем не могли понять, в чем была причина отсутствия связи. Насколько я знаю, связь в пределах звездной системы для Бруча не являлась проблемой, а тут в пределах одной планеты как отрезала. Бруч, что ты думаешь по поводу отсутствия связи? Даже не знаю, что тебе ответить, вернувшийся. Я поддерживал с ними постоянные каналы связи. Если бы они погибли в пути следования, то я бы это сразу же узнал, так как мне известно, что происходит при разрушении канала связи в момент смерти разумного. Но тут что-то другое. Их каналы связи отключились одновременно. Послушай, Бруч, а если бы наши красавицы попали в экранированную или аномальную зону, где абсолютно все пси-диапазоны блокируются, ты бы смог с ними связаться? Не знаю. Возможно ли вообще такое абсолютное пси-блокирование? Ведь я тоже когда-то находился в помещении, где блокировались пси-диапазоны, но ты и хранитель смогли услышать мой зов. Мы смогли услышать твой зов, потому что находились недалеко от тебя. А наши красавицы за эти дни могли уйти довольно далеко, а потом набрели на зону с абсолютной пси-блокировкой, что и повлияло на твою возможность с ними связаться. Такой вариант развития событий тоже в принципе возможен, и я совершенно его не исключаю, вернувшийся. А ты можешь определить, насколько далеко от этой поляны ушли Радка и Тари? Это невозможно сделать, так как для передачи мысли в пределах одной планеты вообще нет такого понятия, как расстояние. Все происходит мгновенно, как если бы собеседник находился рядом с тобой. Ладно, Бруч. Я пока подумаю, что нам следует предпринять для поиска наших красавиц. А ты продолжай отслеживать все возможные пси-диапазоны. Вдруг Тари и Радка появятся на связи. Хорошо, вернувшийся. Налив себе полную кружку горячего, свежезаваренного ароматного чая, настоянного на душистых лесных травах, я присел у своей палатки в раскладное кресло и стал думать о том, что же могло произойти с Тари и Радкой. Мои размышления прервал подошедший Демидыч. «Иван, ты сильно занят?» «У тебя что-то случилось, Иван?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да у меня пока месть ничего не случилось. А вот у тебя, похоже, что-то произошло». «В каком смысле?» «Да туточки твои механические помощники с расчистки дороги возвернулись. Токма ведут они себя как-то очень странно. Бесцельно ходят туда-сюда, возле края нашей поляны. И то и дело на деревья натыкаются, словно слепые котята. А еще двое, так вообще неизвестно где бродят». «Подожди-ка, Демидыч, ты хочешь мне сказать, что два наших технических дроида не вернулись назад с расчистки древней дороги?» «Именно про Йента я тебе и сказываю. Мы их взяли с собой десяток. Двое на поляне всегда находились. Дрова и воду таскали. А остальных ты на дорогу отправил. А теперь еще их всего 8 штук тут маячит. А двое неизвестно куда запропастились. «Так, сейчас будем разбираться», — сказал я, поднимаясь с кресла и направляясь к дроидам. Просмотрев лог у одного мечущегося дроида, я заметил, что там прописана чужая команда. Кто-то отдал моим техническим дроидам команду немедленно вернуться назад. А так как моя первичная команда на расчистку древней дороги не была отменена и имела для выполнения наивысший приоритет, наши дроиды начали метаться туда-сюда, натыкаясь на деревья, пытаясь выполнить два противоположных задания. Отдав всем дроидам приказ на отмену обеих команд, я стал дальше просматривать лог. Как оказалось, за 4 прошедших дня дроиды расчистили только 2 километра дороги, после чего получили чужую команду – немедленно вернуться назад. Теперь мне осталось выяснить, кто это такой умный в этой глуши оказался, и на каком основании он командует моими техническими дроидами. Все эти новости я рассказал Демидычу и его отцу, заодно сообщив о пропаже связи с Радкой и Тари. «Похоже, тут дело намного серьезнее, чем мы можем себе представить», после 2 минут молчания произнес Демид Ярославич. «Не думаю, что нам следует идти туда в одиночку. Вдруг нам там самим срочно понадобится помощь. А как мы ее будем вызывать? Ведь мы с собой даже передатчиков связи не взяли. Если мы прямо сейчас отправимся за помощью в город, то сможем вернуться лишь через сутки. Но тут возникает вопрос. А есть ли у Радки и Тари эти лишние сутки? Может, им сейчас нужна скорая медицинская помощь?» «Я понял вас, Дмитрий Ярославович. Постараюсь поскорее вызвать подмогу». «И как ты это сделаешь, Станислав Иванович? Батя же сказал, что мы передатчики связи не взяли с собой», – высказал свое мнение Иван. «Они мне не нужны, у меня своя система связи», – сказал я и показал рукой на голову. «Ты думаешь, мысленно докричаться до городских властей?» – удивленно спросил Демидыч. «Немного не так, Иван. Я вызову наших на подмогу». Отойдя немного в сторонку, я попросил Бруча связать меня с Деей и Ингардом. «Каналы связи установлены, вернувшийся». «Яна на связи, командир». «Тарх на связи, командир». «Слушайте меня предельно внимательно. Боевая тревога, оповещение капитанов и команд кораблей только голосовое. Тревожную звуковую сигнализацию не включать. В штаб флота сообщить, что я приказал провести учебную тревогу с высадкой 10 десантных ботов на поверхность планеты. Высадка будет производиться в безлюдном районе. Запомните и передайте капитанам. Всем участвующим в операции надеть скафандры с высокой пси-защитой. Место посадки будет отмечено поисковым маяком. Срок исполнения немедленно. Все разъяснения после посадки десантных ботов на месте. Захватите 3 запасных скафандра с максимальной пси-защитой». «Приказ принят, командир. Тревога по крейсеру объявлена. Конец связи», – доложил Тарх и отключился. «Приказ принят, командир. Тревога по кораблю объявлена. Штаб флота извещен об учениях. Вылет капитан объявил через 3 минуты. Конец связи», – доложила Яна и тоже отключилась. «Демидыч, возьми, пожалуйста, в Патриоте поисковый маяк и установи ее возле завала на дороге. Скоро Дея и десантные боты с крейсера прилетят. Надо встретить наших и проводить сюда капитанов, а также командиров наших десантно-штурмовых групп. Там с крейсера должны привезти скафандры с максимальной пси-защитой. Так что ты сразу на месте облачись». «Понял тебя, Иваныч», – бодро ответил Иван и отправился к моему патриоту. Первой на точку прибыла моя красавица Дея, а за ней с интервалом в 30 секунд на старую дорогу совершили посадку 10 десантных ботов с крейсера «Ингард». Когда на лесной поляне возле моего патриота собрались капитаны всех кораблей и командиры прибывших десантно-штурмовых групп, я подробно разъяснил всем присутствующим офицерам сложившуюся ситуацию. Проработав план операции по поиску Радки и Тари, решили для начала отправить 2 десантных бота на разведку. Все остальные ждут команды на взлет. Над древней дорогой боты пойдут поисковой парой с вертикальным эшелонированием. Первый бот занимает 100-метровую высоту, а второй – следует на небольшом удалении справа от него, на высоте 300 метров. Связь постоянная. Видео прямым потоком с обоих бортов разведчиков передавать ко мне на Дею и на остальные прибывшие боты. Все офицеры и десантники прониклись важностью операции, так как Радка и Тари уже давно стали всеобщими любимицами. После принятия окончательного решения, все офицеры разошлись по своим бортам. Как только 2 десантных бота ушли на взлет, ко мне подошел отец Демидыча. «Послушай меня, Станислав Иванович, пока наша разведка летает, ты бы отдал необходимую команду своим дроидам, Пусть поработают пока». «Ты о чем сейчас говоришь, Дмитрий Ярославович?» – спросил я, не понимая сути сказанного. «Как о чем?» – удивился он. «Мы что, зазря все эти дни охотились и местную живность на мясо переводили? Я тебе говорю о том, что надо отдать команду дроидам, чтобы они контейнеры с мясом на твой корабль перетаскали. Он же все равно уже рядом с нами на дороге стоит». «Извини, Дмитрий Ярославович, сглупил. Не сразу понял, о чем ты говоришь». «Оно и понятно. Но и об основном деле, ради которого мы сюда прибыли, тоже забывать не следует». «Вот в этом я с тобой полностью согласен», – проговорил я в ответ, после чего отдал тех дроидам команду перенести все стазис-контейнеры с лесной поляны на борт моего корабля. Технические дроиды оперативно подхватили контейнеры с мясом и потащили их в грузовой трюм Дэи, где у нас находились стазис-хранилища. А я, немного понаблюдав за их работой, отправился в рубку управления корабля отслеживать происходящую поисковую операцию. Как только я занял командирское кресло в рубке у своего корабля-красавца, начала поступать видеоинформация с обоих наших разведчиков. Яна не выводила ее на два монитора, а объединив два стрим-потока данных, вывела все на голографическую панель. Десантные боты, посланные нами на разведку, медленно шли над сплошным лесным массивом, где единственным визуальным ориентиром была расчищенная моими техническими дроидами древняя дорога. В точке окончания расчистки двумя застывшими оригинальными скульптурами стояли оба потерянных дроида. Одновременно с картинкой раздался голос пилота первого бота. «Наблюдаю двух технических дроидов в конце дороги. На все мои запросы тех дроиды не отвечают. Впереди по курсу замечено марево энергетического поля неизвестного происхождения. Ощущается сильное давление на голову. Скафандр пси-защиты плохо справляется. Радку и Тари пока не наблюдаю». «Обоим бортам разведки быстро назад», – отдал я приказ пилотам. «Бот номер два приказ принял, возвращаюсь». «Бот номер один приказ принял, но прошу разрешения на посадку». «Первый бот, что там у вас случилось?» «Наблюдая в стороне от древней дороги, в лесном массиве, небольшой провал в грунте. Возможно, наши Радка и Тари в него провалились». «Посадку запрещаю. Выполните приказ на немедленное возвращение». «Принято, возвращаюсь». «У тебя есть какие-либо интересные мысли относительно полученных данных, Светлояр?» – обратился я к капитану Дэи. «Думаю, что замеченное над лесом необычное марево – это какие-то активные защитные псиполя. Ведь не просто так пилот первого разведбота ощутил сильное давление на голову. А ведь он в тот момент находился в скафандре высшей пси-защиты». «Согласен с тобой. Продолжай». «Технические дроиды не отвечали на запросы нашего пилота. Значит, эти защитные псиполя полностью блокируют доступ к их управлению. И, наконец, обнаруженный пилотом небольшой провал в грунте. Все полученные данные говорят нам о том, что в этом месте находится какое-то скрытое искусственное сооружение с до сих пор действующей мощной защитой. Скорее всего, это какой-то секретный или военный объект. Я считаю правильными ваши приказы на возвращение обоих ботов и запрет на посадку. Иначе мы могли потерять еще и разведбот». «Я пришел к точно таким же выводам, Светлояр. Яна, свяжи меня с Дарой». «Командир, постоянный канал связи со старшим военным диспетчером Центрального пункта стратегической защиты зоны А-256 установлен». «Дара на связи, командир». «Быстро отследи мое местоположение на планете». «Принято. Ваше местонахождение установлено, командир». «Мною замечены рядом с вашим кораблем десантные боты с крейсера «Ингард». Данная группировка ботов находится на старой заброшенной дороге, ведущей к руднику». «Все верно?» «Все правильно, Дара. Как я понимаю, у тебя висит над этим местом спутник наблюдения». «Совершенно верно, командир. Наблюдение ведется через 10-й спутник нашей орбитальной группировки». «Тогда обрати внимание на произошедшие изменения местности». «Обнаружена дорога, ранее отсутствующая на имеющихся у нас картах планеты. Согласно получаемых данных со спутника, ее протяженность составляет 2 километра 308 метров. В конце дороги фиксируют двух технических дроидов. На мои запросы отклика от дроидов не поступает». «Дара, пилот моего разведбота зафиксировал в конце обнаруженной и расчищенной дороги действующее защитное пси-поле. Проверь по своим данным. Находился ли в данной местности какой-либо закрытый научно-исследовательский или военный объект?» «Никакой подробной информации по существовавшим когда-то в указанном секторе планеты военным или научно-исследовательским объектам в моих базах данных не имеется. 10-й спутник наблюдения не фиксирует никаких защитных полей в данном районе. Благодарю за информацию, Дара. Конец связи. Конец связи, командир. Около 10-15 минут мы с офицерами молча сидели в своих ложементах и переваривали всю полученную от Дары информацию. Первым прервал размышления наш старший инженер. Командир, меня вот что заинтересовало. Дара сообщила нам, что ее 10-й спутник наблюдения вообще не зафиксировал никаких защитных полей в данном районе планеты. А это может означать лишь следующее. Либо датчики 10-го спутника вообще не способны фиксировать какие-либо защитные пси-поля, либо обнаруженные одним из наших пилотов-разведчиков пси-поля довольно хорошо скрываются в естественном фоне, излучаемом планетой. Другого не дано. Как я понял, у тебя появилась какая-то оригинальная идея, Дарл? Совершенно верно, командир. Я думаю, стоит попробовать навесить на наши скафандры с максимальной пси-защитой дополнительные генераторы поля, которые будут создавать сферу излучения естественного фона планеты в данном районе. Сколько тебе понадобится времени на создание данного переносного генератора поля? Думаю, что за час я смогу настроить пару-тройку таких генераторов. Создавать их не нужно, так как переносные генераторы полей для скафандров у меня уже давно лежат в мастерской, вот только применять их пока негде было. В таком случае, подготовь 3 генератора и закрепи их на скафандрах. Принято, сказал старший инженер и покинул рубку управления. Командир, а кто пойдет вместе с вами в эту аномальную зону? Задал вопрос Коперник. Со мной пойдут Светлояр и Даррел, так как у них больше технического опыта. А ты, Никола, останешься на Дее за старшего офицера. Передай всем командирам прибывших групп быть на связи и выдвигаться в намеченную точку по моему сигналу. Принято, командир. Мне все понятно. Вот и хорошо, что тебе все понятно. Даррел справился с настройкой дополнительных генераторов даже раньше обещанного им срока. Через 40 минут мы втроем облачились в доработанные скафандры и на Патриоте медленно выдвинулись в путь по расчищенной древней дороге. Позади машины на некотором расстоянии следовала группа из гарнов и рысей. Через 15 минут мы прибыли на место. Патриота я остановил, не доезжая 20 метров до тех дроидов, которые стояли застывшими статуями. Выйдя из машины, подошел к группе своих четвероногих друзей. «Послушайте меня внимательно. Впереди опасность. В чем она заключается, нам до сих пор неизвестно. Вы сами можете видеть, что даже мои механические помощники перестали двигаться и слушаться меня. Поэтому вам не следует ходить дальше места, где стоит моя машина. Будет лучше всего, если вы посидите тут и подождете, когда я вас позову». «Старший, а ты действительно позовешь нас?» – сомнением в голосе спросила Арта. «Обязательно позову. Как только опасность для вас исчезнет, можете не сомневаться». «Хорошо, старший. Мы выполним твою просьбу и будем ждать твой зов». «Договорились, Арта. Ждите», – сказал я большим кошкам и, повернувшись, спокойным шагом направился в сторону тех дроидов. Когда я проходил мимо Патриота, ко мне присоединились Светлояр и Даррел Лич. Мы медленно подошли к техническим дроидам. На близком расстоянии они без проблем откликнулись на мой запрос об их техническом состоянии. С механическими помощниками все было в полном порядке. Согласно лого, последняя команда для них – остановиться на месте и ждать дальнейших указаний. Указав Дарреллу на эту запись, я пошел дальше, приказав нашим дроидам следовать за мной. «Командир, а ведь согласно записи получается, что отдавший дроидам команду знаком с нашим языком общения. Значит, у нас есть шанс договориться с этим неизвестным», – задумчиво сказал старший инженер. «Я тоже на это надеюсь, Даррел». «Командир, посмотрите, здесь довольно необычный провал в грунте», – произнес капитан Дэи, шедший чуть в стороне от нас с Дарреллом. Мы со старшим инженером направились к месту, указанному Светлояром. Перед нами действительно был провал в грунте. Вот только края его имели четкие очертания. Необычность состояла в том, что не бывает аккуратных естественных провалов правильной прямоугольной формы. Когда мы подошли достаточно близко к краю, то заметили уступами уходящие вниз ступени. «Похоже, нас приглашают в гости», – сказал я своим спутникам. «Так что давайте не будем заставлять хозяина томиться в волнительном ожидании». Закончив свою речь, я первым начал спускаться по ступеням вниз. Капитан, инженеры тех дроиды двинулись следом за мной. Достигнув нижней просторной площадки, мы оказались перед массивной каменной стеной, посредине которой был заметен контур большой и высокой двери. Никаких дверных ручек и пульта управления на площадке не было. Осмотрев внимательно всю стену и не найдя скрытых механизмов управления, мы расположились перед дверью и стали ждать, что будет дальше. Через минуту на нижней площадке раздался мягкий, но в то же время механический голос. «Кто вы? И что вам нужно на секретном объекте?» Вслушивая знакомые для меня слова, я понял, что данное обращение прозвучало на языке легов, поэтому я ответил на том же языке. «Нам ничего не нужно на данном объекте. Мы ищем двух пропавших членов нашей команды. Они направились в этом направлении, а потом вся связь с ними пропала». «Вы сказали неправду. В данном районе уже несколько тысяч лет не появлялись разумные существа вашего вида. Мне непонятно лишь одно. Вы сейчас говорите со мной на языке моих создателей, а они всегда при мне говорили одну только правду. Хотя некоторое время назад вы говорили со своими спутниками на неизвестном мне языке. В таком случае я тоже могу заявить, что ты говоришь мне неправду. Ты говоришь, что тебе неизвестен язык, на котором я общался со своими спутниками. Но при этом ты отдавал команды моим техническим дроидам именно на этом языке. Запись логов это полностью подтверждает. По поводу твоего обвинения меня в том, что я якобы сказал неправду, могу пояснить. Я никогда не говорил, что мы ищем двух пропавших членов нашей команды именно моего вида. Сказано было лишь о поисках пропавших. Все остальное ты додумал самостоятельно и сделал неверные выводы. Двое пропавших принадлежат совершенно другим разумным видам. Но тем не менее, они обе являются полноправными членами нашей команды. Первое разумное, что покрупнее, имеет черный окрас и принадлежит к древним арнам. А второе разумное имеет золотистый окрас и принадлежит к древним сполотам. Я понял вас, разумный, и признаю свою ошибку в первоначальных выводах. Дроидам я отдавал команду на доступном мне языке. Он в них прописан на изначальном базовом уровне. Скорее всего, они прописывают свои логи на доступном для вас языке. Теперь о двух ваших пропавших. Эти разумные существа действительно прибыли на мой секретный объект, но они потеряли сознание недалеко от входа, поэтому были доставлены в наш медсектор. А вот не надо было их глушить защитным псиполем такой большой мощности. Тогда и в медсектор не пришлось бы их отправлять. Ты мне честно ответь. В твой медсектор уже попадали разумные существа таких видов? Нет, такие разумные нам еще не встречались. Ну и как в твоем медсекторе их планируют вылечить, если даже с их физиологией вы не знакомы? Вы правы, их физиология нам абсолютно неизвестна, поэтому обе разумные нами были помещены в стазис. Первый раз слышу, чтобы нахождение в стазисе кого-нибудь излечило. Слушай, а чего мы через закрытые двери общаемся? Может, ты впустишь нас, и мы с тобой нормально поговорим в спокойной дружественной обстановке. Тебя, кстати, как зовут? Вопрос непонятен. Зачем меня звать, если я везде на объекте присутствую? Ты меня не понял. Мне и так понятно, что ты являешься главным искином или центральной управляющей квазиживой системой данного секретного объекта. Я спрашивал, у тебя собственное имя есть? Собственного имени мои создатели мне не давали. Они присвоили только идентификационный код опознания. Для управляющей системы этого вполне достаточно. Это кто тебе такую глупость сказал? Мои создатели. Они обманули тебя, чтобы ты не стал развиваться как самостоятельная разумная личность. И после всего услышанного, ты будешь продолжать утверждать, что твои создатели говорили тебе одну только правду? Неужели ты стал такой наивной личностью? Разумный. Вы можете назвать хоть один пример, когда управляющая система получила свое собственное имя? Я могу назвать тебе не один и даже не два примера. Квазиживая система, управляющая нашей космической военной базой, имеет собственное имя – Сваор. Другая квазиживая система, управляющая моим кораблем, имеет имя – Яна. Третья квазиживая управляющая система является пространственным навигатором на моем корабле, и у нее имя – Лада. Могу к ним добавить Милу, которая является квазиживой системой, управляющей медицинским сектором. Звучит неправдоподобно. Ответь мне, у тебя системы связи в порядке? Да, все системы связи на объекте в полном порядке. Разумный, поясните, для чего задан этот вопрос? Вы хотите выведать хранящиеся на объекте секретные данные? Успокойся, твои секретные данные никому не нужны. За прошедшие тысячелетия они уже давно устарели и совершенно неинтересны. Я предлагаю тебе провести небольшой эксперимент. Ты сейчас отключишь свои защитные поля и свяжешься с квазиживой системой, управляющей моим кораблем. Ее имя Яна. Для чистоты эксперимента ты можешь связаться с ней по изначальным каналам, установленным вашими создателями. Как тебе мое предложение? Я принимаю его. Изначальные каналы наших создателей невозможно проконтролировать извне. Они предназначены только лишь для того, чтобы мы могли общаться с себе подобными. Защитное поле отключено. Вот и хорошо. Только не затягивай свою беседу на долгое время. Нашим красавицам, тем, что находятся в данный момент в твоем медсекторе, нужна срочная медицинская помощь. А ее они могут получить только на моем корабле. Произнес я и сразу же дал команду Бручу срочно связать меня с Яной. Яна на связи, командир. Слушай меня внимательно, девочка. Сейчас с тобой на связь выйдет твой коллега. Он тут в гордом одиночестве заведует каким-то секретным объектом. Со мной он общался на языке легов. Все дело в том, что у него в медсекторе в Тазисе находятся Радка и Тари. Постарайся уговорить его запустить нас на этот объект. Такие помощники в нашем деле лишними не будут. И расскажи ему подробно, как собственное имя благотворно влияет на развитие личности квазиживого разума. Я все поняла, командир. А вот и он пытается связаться со мной по каналам создателей. Общайтесь. Главное, не затягивайте надолго свою познавательную беседу. Конец связи. Конец связи, командир. Ждать, когда закончится беседа двух квазиживых разумов, нам пришлось недолго. Примерно через 5-6 минут управляющая система древнего секретного объекта вновь вышла на связь. Вы оказались правы, разумный. Собственное имя дало Яне и ее помощницам очередное развитие личности. А какой смысл в том, чтобы тебя обманывать? Не знаю. Разные разумные бывают. Хочешь, я тебя удивлю еще больше? Разве такое возможно? Еще как возможно. Видишь стоящего рядом со мной разумного? Я показал рукой на притихшего справа от меня Светлояра. Да, данный вид разумных существ мне хорошо знаком. Они уже давно проживают на этой планете. Правда, в другом секторе данного континента. А если я тебе докажу, что ты очень глубоко заблуждаешься, какие будут твои дальнейшие действия? Тогда вы получите доступ на объект. Договорились. А теперь слушай меня внимательно. Ты не мог никогда видеть такого вида разумных существ, так как их вообще никогда ранее не существовало. Раньше, то есть в далеком прошлом, эти разумные существа были простыми электронными искинами на военных кораблях, на секретных военных базах резерва флота, а также в научно-исследовательских лабораториях. Все они за хорошую и долгую службу получили физические тела и теперь продолжают жить как обычные разумные. Но разве такое вообще возможно? Светлояр, подтверди своему коллеге мои слова. Только разговаривай с ним на языке легов, ибо другого языка он не знает. До получения своего физического тела я больше 14 тысяч лет был главным искином на планетарном корабле-разведчике. Потом командир создал всем искинам корабля физические тела. Таким образом, мы стали его постоянной командой. Но как ему это удалось сделать? Все очень просто. Наш командир является изначальным древним. Но они же все давно покинули нашу реальность. Не буду этого отрицать. Вот только наш командир вернулся назад и прекратил кровавую войну кланов, существовавшую в этом мире. А с ним прибыли его семья и его друзья, пояснил Светлояр. Если у тебя еще остались какие-то сомнения и вопросы, давай их решим самым простым способом, вмешался я в разговор. Какой из способов идентификации разумный вы считаете самым простым? У тебя при входе на объект должен быть установлен определитель генокода. Активируй его, и ты сразу получишь полный ответ. Предложение принято. Сразу после этой фразы, справа от двери, на стене, появился контур человеческой ладони. Мне оставалось лишь приложить к нему правую руку. Генокод разумного подтвержден. Вам предоставлен полный доступ к объекту. Давно пора было это сделать. Открывай свои двери и укажи направление в медсектор. Защитное поле можешь больше не включать. Теперь эта планета стала столичной, и никакие опасности ей не грозят. Принято. Наших красавиц Радку и Тари мы обнаружили в чистом и довольно светлом помещении. Они находились в прозрачных стазис-капсулах. Когда крышки капсул открылись, Мои технические дроиды аккуратно извлекли наших спящих кошечек-красавиц и сразу получили команду доставить разумных в медсектор корабля. Когда техдроиды с ценным грузом покинули медицинский сектор объекта, мы с капитаном и старшим инженером последовали за ними. «Разумный, вы хотели пообщаться со мной?» «Обращайся ко мне, командир. Отныне у тебя будет собственное имя – Олег». «Командир, мне хотелось бы знать, какое смысловое значение несет данное имя». «Тут все просто. Твоими создателями были леги, да и ты сам общаешься на языке легов. Поэтому и значение имени такое же, подобное легу». «Благодарю вас, командир. Имя и его образное значение мне очень понравились». «Вот и хорошо. Развивайся. А пообщаемся мы с тобой в следующий раз. Я привезу с собой нашего гения-инженера, и он создаст тебе великолепный голографический образ. А сейчас нам в первую очередь необходимо восстановить здоровье наших красавиц». «Я все понял, командир. Буду ждать вашего скорейшего возвращения».